Премьер Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики Пак Понджу посетил металлургическое объединение Хуанхэ. Он призвал его коллектив на дальнейшее новаторство в производстве. На совещании было подчеркнуто, что металлурги призваны показать пример в борьбе за реализацию экономической стратегии, а также о том, что необходимо снизить себестоимость производства железа путем внедрения передовых технологий и нормализовать эксплуатацию производственных процессов чучейского типа. Были приняты меры, согласно которым смежные учреждения будут удовлетворительно поставлять сырье и топливо в это объединение. До этого в Объединенной больнице Красного Креста Кореи состоялось совещание представителей медучреждений и смежных подразделений, на котором Пак Понджу призвал участников верно служить народу, согласно намерению партии уважать и любить народ, ставить на первый план интересы народа. Были приняты меры для укрепления материально-технической основы медицинских учреждений.